Книга третья. Лесная. Встреча с Шурпанакхой. Часть 17. Под стать светожителю. В хижине, листьями крытой, безгрешный царевич беседовал с братом Эситой. Он притчу рассказывал Сити и сыну Сумитры, блистая, как месяц, в соседстве сияющей Читры. Одна безобразная Ракшаси в поисках дичи туда забрела и прервала стечение притчи. С рождения звалась Шурпанакхой она за уродство, за когти, ногам придававшие с веялкой сходство. И взору ее луналикий представился Рама, прекрасный, как 30 богов, как пленительный Кама и мягкие кудри, и мощь благородной десницы, и блеск удлиненных очей, сквозь густые ресницы и смуглые, схожие с лотосом синим, обличье и царские знаки, и поступи юной величье, что плавностью напоминало походку слоновью, увидела Ракшаси и воспылала любовью уродина эта к прекрасному, как полнолунье, к нему, сладкогласному, скверная эта хрипунья, противноволосая, с дивноволосым равнялась, противноголосая, с дивноголосым равнялась, сама медно-рыжая с ним темнокудрым равнялась, и дура бесстыжая с великомудрым равнялась, с красавцем равнялась она при своем безобразии и с лотосоглазым таким при своем косоглазии. С таким тонкостанным и царские знаки носящим равнялась она, страхолюдная, с брюхом висящим. Приблизившись к Раме, Палима любовною жаждой сказала ему Шурпанакха: «Решится не каждый избрать этот лес для жилья, если ракшасов племя сюда без помех прилетает во всякое время. Эй, кто вы, с собой прихватившие луки и копья, да деву-отшельницу, шкура на ней антилопья?» Рама спокойно и правдиво поведал о своем изгнании из-за Йодхи, которую покинул вместе с супругой Ситой и братом Лакшманой. В свой черед царевич спросил Шурпанакху, к какому роду она принадлежит и для чего явила своих убежище. Охваченная похотью, Ракшаси отвечала Раме: «А я Шурпанакхой зовусь, и уменьем владею свой облик менять произвольно под стать чародею. Брожу я и страх навожу на окрестные чащи. Ты Равану знаешь? Он брат мой великоблестящий. Другой — Кумбхакарна, что в сон погружен беспробудный, а третий — Випхишана, праведный, благорассудный, четвертый и пятый — отважные Душана с Кхарой, считаются в битвах свирепой воинственной парой. Я доблестью их превзошла. Разве есть мне преграда? Своим изволеньем по воздуху мчусь, если надо. А Сита, что толку в уродце таком неуклюжем? О, Рама прекрасный, ты должен мне сделаться мужем. Царевич, мы ровня. К